Студия «Медиакнига» представляет «Вера радостная. Еще много денег, пожалуйста». Читает актриса Саша Брежнева. Глава первая. Деньги – зло. Я никогда не принадлежала самой себе. Быть избранной – значит на всю жизнь оставаться в клетке, делать то, что предначертано, а не то, что хочется сердцем. Я родилась денежным магом. Редкая удача в нашем мире и редкостное проклятие. Денежные маги – явление уникальное, легко сосчитать на пальцах одной руки. Денежные маги умеют с легкостью находить клады, всегда готовы подсказать идею, которая выстрелит, и умеют делать деньги на всем, за что не возьмутся. В мире, где волшебство – обыкновенная часть жизни, деньги по-прежнему управляют желаниями людей. Жизнь денежного мага строго регламентирована. Как иначе? Энергия денег тонкая. Нельзя, чтобы она текла, когда вздумается самой ведьме. Викторика. Мой младший брат надрывал горло, что было мочи. «Хватит снова строчить в свой занудный дневник. Спускайся вниз. Привезли свежее молоко. И сыр пахнет, очуметь как». Я свернула рукопись и спрятала в сундук. Еще успею написать мемуары, когда уеду из родного дома. Переезд запланирован на завтра. Я собиралась в Королевский замок, чтобы сначала познакомиться с нынешней денежной жрицей и перенять ее опыт, а потом и занять ее место. Только не подумайте, что я из тех, кто специально пакостит, чтобы найти хлебное местечко при дворе. Повертелась перед зеркалом, вытянула шею, задрала высоко подбородок. Дурная привычка постоянно смотреть под ноги скверно сказалась на внешнем виде. Да какая из меня жрица? Ни изысканных манер, ни стервозного характера, ни умения плести интриги. Я снова заглянула в зеркало. Волосы медового цвета, светло-зеленые глаза, крошечные родинки на ушках, все богатство вот-вот спрячет золотой балахон и маска жрицы. Никому не позволено видеть ту, кто управляет живой денежной энергией. Дар денежной магии обнаружили во мне слишком поздно. Может быть, мама специально берегла от подобного будущего. Всегда ругала, когда в детстве я находила на дорогах монеты, а пару раз и мешочки, плотно набитые деньгами. Хотя средства нам бы весьма пригодились. Она растила нас с братом одна. «Леард, спускаюсь! Не смей ломать сыр грязными руками!» — крикнула я. Мой братец с раннего детства знал о своем даре лечебной магии. Притом его мастерство оказалось настолько умелым, что ни одной мертвой лягушки или мышонка не находилось в округе. Едва только он взялся за постоянную практику. Каждая тварь оставалась у него на контроле. Разумеется, такого выдающегося колдуна сразу взяли в магическую академию. Нам повезло. Маги-врачеватели учились в соседнем квартале. В нашей-то глуши. Ближе к природе, как объяснял ректор. И мне с магической академией повезло. Я училась дома, общаясь один на один с учителем с помощью хрустального шара. Мой наставник – очень старенький денежный маг Октопус. «Восемь пус», – называл его Леард. Дедушка, правда, отличался лишним весом, зато и доброты у него накопилось во много раз больше, чем у наших соседей. Иногда мне становилось страшно за его здоровье. Обучит меня и умрет, исполнив предназначение. Он оказался единственным денежным магом-мужчиной. Ведь, как известно, передача знаний по денежной магии происходит обязательно от мага противоположного пола. Брат гремел на кухне горшками. Он вкусно готовил, используя лекарственные навыки для приготовления еды. Лечебные травки – отличные приправы. То чудной гриб смешает с тушеными овощами, то салат из цветков состряпает. Я бы никогда и не додумалась. Вот повезет кому-то с мужем. Еще бы руки братец научился мыть, и цены бы не было. Лиард всего на 5 лет меня младше. Совсем взрослый вырос. Справится ли он с нашим хозяйством один? Или только я уеду, устроит в доме резиденцию по спасению пауков и крыс? Я передернула плечами. Тогда к лучшему, что в родной дом я больше не вернусь. Спустилась к брату. Тот жадно хлебал молоко прямо из кувшина. Поиздержался немного, выручишь. Лиард сделал жалостливое лицо и пододвинул ко мне горшочек с густыми сливками. Ох, в левом кармане 2 медика. Вскользь бросила я, и брат мигом запустил пальцы в плащ. Добавить бы. На рынок куриц привезли, здоровенных. Я бы к вечеру пожарил и в дорогу собрал. Как на главную дорогу выйдешь, держись правее. В траве еще 4 медика. Прошептала я. На крупные суммы запрещено колдовать. Засекут. Не в том смысле, что поймают. Плетками засекут, пока не отключишься. Да я и побаивалась крупных сумм. Хотя во дворце придется как-то выкручиваться. Сначала стану все сваливать на неопытность, потом на неправильную денежную политику предыдущей жрицы, потом, надеюсь, и новый денежный маг подрастет. «Ты собрал вещи в дорогу?» Лиард жарил грибы со сливками, и на кухне стоял удивительно волнующий аромат. «Брат завтра провожал меня во дворец. Не пристало будущей жрице путешествовать одной. Да и когда еще он там побывает? Наша семья не из тех, кого приглашают на балы». «Чувствуешь, что я намешал в соус?» — спрашивал он с видом потомственного злодея. Я сглотнула слюну. «Не знаю, что он намешал, но я хочу, чтобы Лиард немедленно вышел из кухни, и вся сковородка досталась мне одной. Собирайся!» Я оттеснила его от печки, перехватив ложку. «Сама дожарю». «Только не вздумай улучшить рецепт». Брат пригрозил мне пальцем. Я кокетливо захлопала глазами. «Ну и что, что когда готовлю я, единственные существа, которые могут это съесть, наши прожорливые свинки. Зато как визжат от моей стряпни. И собаку для охраны хозяйства заводить не надо».